Глава четвертая. «Не хочешь — не пей», — раздраженно проворчала я, и меня повторно окатили фонтаном воды. Точнее, выплюнули прямо из пасти. Вот и корми и пои после этого диких драконов. Вытерев с лица слюнявую воду, я огляделась, нет ли в загонах кого-то, после чего применила бытовое заклинание для сушки волос и кожи, а также более сильное для сушки одежды. Сегодня последний день трехнедельного злосчастного наказания. Больше никакой чистки загонов. Теперь я буду пой девочкой, и меня ни за что не уличат. Если не дадут дополнительное наказание за вчерашние прыжки по картинам. Что ты так смотришь на меня? Обратилась я к дракону, посмевшему выплюнуть на меня всю воду, которую я ему носила в ведрах. Больше не получишь. Не я виновата в том, что тебя привели сюда. И уж лапы точно не я тебя откромсала. Дикого в сущности было жалко. Большой, сильный, но калека. Передней лапы не хватало. Именно его сегодня привезли загонщики. Именно он буйствовал на заднем дворе. Зачем он нам такой буйный и покалеченный? Для практики студентов я не представляла. Да еще и наглый, и неблагодарный, и вообще. Вздохнув, я резко развернулась, но тут же чуть не упала на пятую точку. К счастью, меня вовремя перехватили, обвив руки вокруг талии. Иначе шлепнулась бы прямо в драконий навоз. Да, приятного мало. «Магистр Дан?» — растерянно произнесла я, наконец рассмотрев своего внезапного спасителя. Или пугателя. Это еще с какой стороны посмотреть. «Можете отпустить меня?» «А где же благодарность за спасение вашей гордости из одно тела?» — спросил дракон, однако отпустил меня. Я смогла отступить в сторону. Внезапно подумалось, а вот ведь он тоже дракон, если судить по последней информации. Разумный, двуипостасный. За его драконом тоже кто-то убирает. И вообще, если дракон ест больше человека, то куда это все потом девается? Дракон ходит с этим грузом в человеческом обличье? Как сказал бы папа, не о том думаешь. Действительно, не о том. Но эти мысли меня развеселили и заставили хотя бы на мгновение отвлечься от притягательных черных глаз с клубящейся в них тьмой. А ведь, судя по всему, он ониксовый дракон. «Премного благодарна, магистр Дан. Если бы вы не появились за моей спиной так внезапно и бесшумно, этой ситуации бы вовсе удалось избежать, а...» Я запнулась и огляделась. «А что вы тут делаете? Неужели у вас тоже тут есть стойло?» Глаза дракона округлились. «Стойло?» — удивленно переспросил он. Я серьезно кивнула. «Да, для вашего дракона. Он, кстати, питается чем? Исключительно мясом? Или овес тоже иногда подходит?» «Овес?» — вновь удивленно переспросил дракон. Удивленно или с надеждой, что ему дадут немного поесть? Все-таки, наверное, удивленно. Не ожидал от меня такой сердечной заботы и доброты. Как и я от него вчерашних комплиментов по поводу фигуры. «Студентка Вильд», — проскрежетал зубами магистр Дан. «Чему вас только учат на этом вашем факультете? Вы хоть что-нибудь знаете о разумных драконах?» «Не так много», — пожала плечами я. «Мой профиль — дикий. Но если вашему дракону нужен овес, я могу показать, где он лежит». «Студентка Вильд», — громогласно произнес магистр Дан. «Надо же, этак он фору может дать нашему ректору. До этого только у него получалось так грозно произносить мою фамилию. Почти мою». «Мне не нужен овес. И, предугадывая ваш следующий вопрос, убирать за мной тоже не следует. Справлюсь сам. Спасибо за столь необычный диалог. Впервые в жизни я почувствовал себя...» «Зверем», — подсказала я, и магистр кивнул. «Всего доброго, студентка». «А...» Он быстро развернулся и покинул загон, и поэтому недосказанный вопрос я произнесла себе под нос. «Зачем вы приходили?» «Странный дракон, очень странный. Хотя, может, они все такие. Я просто мало с кем знакома». Не став и дальше рассуждать об этом, я побежала в кабинет ректора. «Вот поставлю подпись в бланке для наказаний, тогда и помоюсь». «Магистр», — я вошла в кабинет после дозволения секретаря, мадам Жабо. «А, это ты, Вильд?» — махнул мне рукой на свободное кресло магистр Ингвар и поставил на блюдце чашку чая. «Заходи, располагайся». Его добродушный тон заставил меня насторожиться. То ли он планирует большую гадость, то ли в его чае уже достаточно коньяка. А может, и то, и другое. Доброго дня, магистр. Я тут пришла подписать бланк с наказанием. 3 недели истекли, кстати. Вам идет этот благородный изумрудный цвет? Произнесла я, постаравшись вежливо улыбнуться, и присела в кресло. И парфюм такой. Неужели в лавку мадам Лукреции завезли новинку? Ректор, слегка полноватый мужчина с лысиной, который он прятал за челкой, зачесанный на бок, приосанился, поправил манжеты, выглядывающие из-под зеленого сюртука, и прочистил горло. «Оставим эти, безусловно, лестные слова на потом, Алисия», произнес ректор и вновь сделал глоток чая, что убедило меня, там коньяк, иначе он не был бы так пристрастен к этой чашке, и его лицо не приобрело бы столь расслабленное выражение спустя всего глоток. «Вчера произошел один неприятный инцидент, за который так никто и не понес ответственности». Точнее, я не понесла ответственности, что в случае ректора Ингвара рассматривалось как непростительное упущение. Кстати, картина на стене так и осталась в том виде, который ей подарил кабанчик. То есть на ней красовался полуголый ректор. Видимо, Ингвару настолько понравилось, что у него хоть где-то есть кубики пресса, что он решил не убирать непотребства, несмотря на то, что это могло задеть чувства невинных девушек. Мои, разумеется. Но ректору до моих чувств не было никакого дела. Магистр гипнотизировал меня взглядом, нервно постукивая пальцами по столешнице. Никак не может сохранять спокойствие без чудодейственного чая. Так я сама сейчас налью ему коньяк. Благо, все с нашего потока знают, где в кабинете ректора хранится коньяк. Только о том мы умолчим. История была давняя, еще на первом курсе случившаяся. «Ну и где он?» «Кто?» — удивилась я. «То магическое существо, разумеется». Раздраженно ответил мужчина, будто я должна была прочесть его мысли. «Не понимаю, о чем вы?» «Я искренне не понимала». Ректор поджал губы. «Вчера вы, студентка Вильд, совершенно непозволительным, бестактным образом ворвались в кабинет ректора, использовав магическое существо». «Если к вам уже заходила мадам Мэйси, то вы должны были знать, что я понятия не имела, что это за магическое существо. Я стала такой же жертвой обстоятельств, как вы или магистр Дан». Ректор прищурился и вновь начал стучать пальцами по столу. Я медленно подтолкнула к нему бланк с наказанием. Крыть ему было нечем, поэтому пришлось брать в руки перо. Занеся его над бумагой, он бросил на меня холодный взгляд. Я заискивающе улыбнулась. Размашистая подпись была поставлена. Ура! Пора текать отсюда. «Стойте, студентка Вильд!» Внезапно остановил меня ректор. «А кто 3 дня назад после отбоя стащила мадам Хамфри с кухни 4 пирожка?» «Не 4, а 2». Возмутилась я, и ректор довольно прищурился. Я прикусила язык. «Ой, дура, молчала бы, целее бы была. Вот говорил мне отец, чувство справедливости во мне надо искоренять. А ведь и правда стащила». Тогда дольше обычного задержалась в загонах, пропустив ужин. Была голодной, зашла на кухню. Там никого не обнаружилось, вот я взяла их. Свеженькие, румяненькие, не как специально для ректора приготовленные. Взяла не только для себя, 2-й честно отдала 1. 2 недели чистки драконьих загонов», — припечатал магистр довольно, тем самым вызывая у меня непреодолимое желание рассекретить свою осведомленность об алкогольном тайнике и лично налить ректору коньяк. «С ним он адекватнее, ей-богу». «Так, Алисия, вдохнула, выдохнула, все хорошо. Подумаешь, 2 недели. Ты как-то весь семестр чистила, и ничего?» «Ничего, кроме гордости, не пострадала. Зато закалился характер, и ушла брезгливость. Навеки вечная ушла, помахав на прощание белым платочком. Да даже упади я сегодня перед драконом в кучу навоза, то разочаровала бы его. Гордости-то у меня после того триместра нет, так что отряхнулась бы и пошла. Делов-то». «Хорошо, магистр. Бланк наказания забрать у мадам Жабо?» К моему спокойствию ректор был не готов, а потому растерялся, но магистр Ингвар не был бы собой, если бы быстро не взял себя в руки и еще более мстительно не добавил. «На осенний бал тоже не пойдешь, будешь чистить загоны». «Осенний бал святое? За что?» Воображение быстро нарисовало картину. Я с вилами в руках, в хрустальных туфельках и в белом блестящем платье стою посреди загона и перекладываю навоз из одной кучки в другую. Бррр. Это уже перебор. Несправедливо. Поговори мне тут. Тогда и зимний бал проведешь в загонах. Меня как ветром сдуло. Точнее, меня на самом деле сдуло ветром. Ректор махнул рукой, дверь распахнулась, кресло воспарило, и спустя несколько секунд я уже находилась в приемной ректора. Поскрежетав зубами, я поднялась на ноги и улыбнулась мадам Жабо. Точнее, осклабилась. Секретарь ректора, дама глубоко в возрасте, с распущенными волнистыми седыми волосами и алыми губами, не впечатлилась. Быстро выписала мне бланк наказания и посмотрела из-под лобья, сместив очки на нос. «Дверь там», — указала женщина. Гордо вздернув подбородок, я поднялась и прошествовала к выходу. В голове собирался по кусочкам план мести. «Ох, господин ректор, пожалеете вы. Ох, пожалеете». «Все? С наказанием покончено?» — спросила один, когда я вернулась в комнату после душа. К слову, теперь в общежитии было тепло. Я бы даже сказала, жарко. Поэтому все открывали окна, чтобы хоть как-то вдохнуть воздуха. Завхоз, видимо, из мести, что так рано заставили работать котельную, мстил нам всем таким изощренным и весьма расточительным образом. В том, кто послужил причиной раннего отопления, сомнений не было. Магистр, да. Точно дракон. Иначе бы наш завхоз и ухом не повел. Тот даже ректор не слушается. Если бы мне назначили новое наказание. Один вздохнул и покачала головой. Ох, и за что он к тебе так неровно дышит? Кто бы мне сказал. И появляться на осеннем балу он мне тоже запретил. Пожаловалась я. Один прижал руку к сердцу. Ее глаза наполнились слезами, которые она быстро утерла. Тиран, деспот, изувер, сатрап. Один еще до ночи придумывала различные обзывательства для ректора. Я же вспоминала черные глаза одного дракона. Завтра у него лекция. Интересно, что меня на ней ждет? В дверь постучали. Мы с Один переглянулись, после чего пошли открывать. За порогом обнаружилась Клара и еще несколько девочек с нашего факультета с конфетами и бутылками в руках. «Это что?» «Как что?» — возмутилась Клара, подмигнув. «Это провизия для празднования успешно сданной индивидуальной практики». «Заходите, гости дорогие». Тут же вклинилась Один, убирая тетради и книги с рабочего стола. «Таким гостям мы всегда рады. А наливочка вишневая будет?» «Мама недавно закрутила», — подтвердила одна из девушек, и улыбка на лице Один стала еще шире. Мне изначально не нравилась эта идея с ночными посиделками, но... А что мне терять? Осенний бал уже запретили. Запретят зимний? Да и ладно. Тогда моя месть ректору будет более грандиозной. Спустя примерно 3 бутылки наливки в голове Клары возникла просто великолепная идея. «А давайте посмотрим на этого нового преподавателя». Я икнула, оставляя недопитую чашку с наливкой. В голове прояснилось ровно на мгновение, а потом мои губы растянулись в ехидной улыбке. Внезапно осознала, что жуть как хочется увидеть этого черноокого наглого дракона. Увидеть и напакостить. В трезвом состоянии бы никогда не подумала о подобном, но в пьяном. «Поддерживаю», — согласились остальные девушки, и лишь Один подозрительно щурилась и смотрела на меня. «Может, не надо?» Проснулся во мне здравый смысл. «Скучная ты, Алисия. Неужели совсем не хочешь узнать, какого цвета глаза нашего дракона?» Я и так знала, какого они цвета, но разумно промолчала. Не говорит же, что я их прекрасно рассмотрела. «Это без меня», — решительно произнесла я и встала, тут же пошатнувшись. «А ты Один?» — переключилась Клара на мою подругу. «Ты же поддержишь идею? Ну уже не тушуйся». Один бросил на меня умоляющий взгляд, но я отрицательно покачала головой. Алкоголя было уже достаточно, чтобы мозг работал с трудом. Но нового наказания совсем не хотелось. «Один?» — с нажимом повторила Клара, и подруга сдалась. «Плохая идея, очень плохая», — пробормотала я. Пришлось идти с ними. Так как знала, соседка всегда влипает в неприятности, из которых приходится ее вызволять. Впрочем, в этом и с ней похоже. Только из своих неприятностей обычно вызволяю себя сама. Или огребаю по полной. Тут уж как повезет. Выбирались мы через окно с помощью левитации. «Видели ли вы левитирующих пьяных девушек?» Вот и ночная стража не видела. И, к счастью, так и не увидела. Приземлившись, мы гуськом направились в сторону преподавательского общежития. Оно стояло особняком на окраине парка. «Девочки, дайте мне минуту». Внезапно вспомнила об одной необходимой шалости, раз уж я решилась на эту вылазку. Девушки не поняли меня, а я побежала в сторону загонов. Зачерпнув в карманы брюк овса, я представила выражение лица магистра Дана, когда он увидит на столе подарочек. Надо бы еще записку оставить, приятного аппетита. Хихикая, я отправилась обратно, а когда дошла, поняла, что девчонки уже легко проникли в открытое окно преподавательских покоев. Видимо, из-за жары оно было распахнуто. К тому же находилась на первом этаже. Эх, неужели магистр Дан даже магии их не защитил? Вот что за безответственный человек? Тьфу ты, дракон. Хотя многие не защищают покои магически. К чему это, когда на всей академии стоит мощная защита, а территорию по ночам и днем охраняют патрульные маги? Или же магистру Дану просто наплевать на свои покои? С его привычкой перемещаться не стационарными порталами, не удивлюсь, что здешние его покои лишь номинальные. Но овес все-таки оставлю. Кряхтя тоже залезла в окно. Девушки были здесь, в гостиной, и уже решительно направились в спальню, когда прозвучала сирена. Кажется, кого-то засекли. Сообщницы, взвизгнув испуганно, бросились обратно к открытому окну. Один зацепил с платьем за стол, поэтому пришлось упутывать ее, а потом подсаживать на подоконник. И вовремя. Секунды спустя общежитие покрылось красной сеточкой заклинаний. Она-то спрыгнуть успела. А вот я нет. Я мгновенно протрезвела. «Прощай, зимний бал в академии». «Беги», — шепнула подруге. Минута сомнений, и один кивает, убегая в сторону аллеи. Я же бросилась к одной из дверей покоев, которые оказались заперты. Неужели повезло наткнуться на кабинет? Бросилась к следующей двери, но далеко уйти не успела, меня схватили за руку и развернули. Я буквально впечаталась в мужское тело. «Да что ж такое? Сколько можно меня прижимать подобным вольным образом?» «Студентка Вильд, не как овса с собой принесли». Произнесли у меня над самым ухом с ехидством в голосе. «Как только догадался, провез. Специально же хотела у него в комнате оставить. Теперь даже как-то стыдно на почти трезвую голову». В коридоре раздались шаги, после чего стук в дверь. Мне на губы опустилась мужская ладонь, недвусмысленно призывая к молчанию. «Магистр Дан, у вас все в порядке? Позвольте войти, в общежитие проникли студентки, нужно все проверить». «Это из-за страха перед студентками поднялся такой шум?» С усмешкой громко спросил дракон. «Прошу простить меня, но я уже отправляюсь спать». Несколько секунд молчания, после чего безразличный ответ стража. «Добрых снов, господин Дан». Спустя минуту меня выпустили. «Спасибо», — с облегченным вздохом произнесла я. «В следующий раз обязательно принесу с собой овес и отблагодарю вас. Его в загонах еще много. Или вы приходите как-нибудь, отсыплю щедро. Я там еще на 2 недели минимум застряла. Даже осенний бал пропущу». «Вас наказали за вчерашнее происшествие?» Напряженно спросил магистр Дан, будто прямо сейчас готов был пойти решать мои проблемы и устранять несправедливость. Хотела сказать, что да, да, да, но нет. Совесть, чтобы ее. К сожалению, не из-за вчерашнего. «Тогда из-за чего?» Уже более веселым тоном спросил мужчина. «Из-за 2 пирожков, украденных», произнесла я, повинно опустив голову. Некоторое время мужчина смотрел на меня удивленно, а потом рассмеялся. Даже слезы в уголках глаз появились. «Студентка Вильд, вы не перестаете меня удивлять. Меня готовы овсом накормить, а для себя пирожки таскаете из столовой? На будущее. Если к тому моменту вы еще не оставите свою воровскую карьеру. Я тоже люблю пирожки с мясом». Я насупилась, не зная, что ответить. В дверь постучали, я испуганно вздрогнула. Магистр подмигнул и вновь открыл портал в мою комнату. Только на этот раз я тут была одна. Один еще не вернулась. «Магистр», — начала я, прикусив губу, — «моя подруга, она, кажется, еще не вернулась, и ее поймают». «Вы предлагаете мне отправиться за ней?» — удивился дракон, и я виновато кивнула. «Наглости вам не занимать, студентка Вильд». «Прошу вас, магистр, если вы помогли мне, то наверняка не откажетесь помочь моей подруге. Вы же такой замечательный, добрый, отзывчивый». «Тут одними пирожками не отделайтесь, студентка Вильд», — хмыкнул мужчина, после чего скрылся в портале. Я прикусила губу. «Что я творю? Прошу преподавателя нарушить студенческий устав. Какой кошмар! Какой позор! Спустя минуту магистр вернулся порталом со спящей девушкой на руках, которую он уложил на кровать. На мгновение испытала иррациональное чувство ревности. Просто я слишком привязана к Один. И именно к ней. Спасибо вам, господин Дан. Большое спасибо. У вас из кармана овес немного просыпался. Заметил между делом мужчина, и я густо покраснела. Дракон вполне серьезный, даже зловеще добавил. Вы теперь моя должница. С Один все в порядке. Пропустил я последний мимо ушей. Я усыпил ее, чтобы она не помнила, кто ей помог. Еще раз спасибо, магистр. В качестве благодарности могу дать вам один ценный совет. Совет? Удивился мужчина, приподняв брови. Кажется, он серьезно интересовался. Магистр Дан, обязательно закрывайте окна в покоях. Вас ведь так и женить могут. Это как же? Все-то ему объяснять надо. Совсем необычный людским женским хитростям дракон. Откроют ночью дверь, проберутся в постель, разденутся и визг поднимут. Мы обесчестили девушку, а вам потом жениться. Оно вам надо? Не надо, с ухмылкой ответил дракон и сделал шаг вперед. Я назад. Но меня подобным не проймешь. Я женюсь только на своей паре. Другим ловить нечего. Потому и не боюсь подобных женских ухищрений. Тогда совет снимается. Я вздохнула, чувствуя, как на тело опускается тяжесть. Энергия от алкоголя стала проходить, и на смену ей пришла усталость. Магистр словно понял это, подхватил меня на руки и уложил на кровать. Последнее, что я помнила, это щекочущее теплое дыхание, касающееся моих губ.